Эстебан, до этого поглощенный чертежами второй платформы, замер. «Ты чего, босс? Стрегов нам головы снимет, мы только вошли в график». «Мы не вошли в график, мы проткнули нарыв, из которого теперь сочится яд», — жестко ответил Брахма. «Я уверен, Лехия не даст нам работать дальше. У озера достаточно мощи, чтобы опрокинуть даже платформу со всем оборудованием и оператором. Что тогда? Нам нужен мир, сотрудничество, не дерьмовая сделка, достигнутая обманом. И уж, конечно, не война». «И что? Как будем замеряться? Есть какой-нибудь план, босс?» — спросил Денис. «Да, план есть», — Брахма потер виски. «Все эти флуктуации, гравитационные смещения, спонтанные выбросы энергии, они исходят из одной зоны. Я не установлю ни одной сваи, пока не пойму, с чем мы имеем дело. Сейчас мы слепы, а слепые хирурги убивают своих пациентов». Он повернулся к остальным. «Я собираю экспедицию. Герда, Денис, вы со мной. Остальные остаетесь на базе. Попытайтесь изобразить трудовую деятельность, может, Стрегов поверит. А сейчас подготовьте Тритон». Артем не был уверен, что эти двое – лучший выбор. Но что ждет там, на глубине, он не знал. Возможно, ему просто хотелось оказаться в компании с самыми молодыми, теми, кто легче остальных примет то, что увидит на дне Лехии. Тритон был небольшой исследовательской субмариной, герметичной и прочной, как бронекапсула. Ультразвуковой сонар, мощные маневренные... маневренные... Ультразвуковой сонар, мощные маневренные двигатели и несколько внешних манипуляторов. Стандартный набор малого разведывательного судна, которому они верят свою жизнь. «Я с вами». Голос раздался от входа на мостик. Это был Кейн. Он стоял, скрестив руки на груди, его взгляд был холоден и внимателен. «Ты не строитель и не исследователь», — заметил Брахма. «Я наблюдатель», — парировал Кейн. «А это почти исследователь. К тому же моя задача — экологическая безопасность этого места. Сейчас главный источник угрозы этому озеру — вы. Неважно, прямой или косвенный источник. И вот вы собираетесь нырнуть прямо в его пасть. Вы думаете, я позволю вам отправиться в эпицентр аномалии без присмотра?» Брахма понимал его логику. Кейн не доверял ему, он не доверял озеру. Он доверял только тому, что видел собственными глазами. «Хорошо», — после короткой паузы согласился Брахма. «Но в подлодке мои правила». Когда Тритон, похожий на темную каплю, отделился от донной станции и начал погружение, наверху на базе воцарилась напряженная тишина. Эстебан, оставшийся за главного, с головой ушел в ремонтные протоколы, пытаясь игнорировать тревогу. Глава 12. След Лени был похож на рваный шрам, прошивший три звездные системы. Неровный, больной, он вел Яна через такие места, куда он, правая рука криминального босса, брезговал бы сунуть даже палец наемника. Он летел за ней, как гончая по запаху, и с каждым прыжком сквозь гиперпространство образ жены, который он хранил в памяти, тихой, пахнущей дорогими духами и страстью, трескался и осыпался, как старая фреска. Первой остановкой был Ахерон-12, планета-тюрьма, планета-могильник. Он прилетел в мир, пахнущий хлоркой и гниением. СМ-вирус прошелся по тюремным блокам, как верховой пожар по хвойному лесу, выжигая всех подряд, не разбирая, где зэк, а где вертухай. Система, выстроенная на тотальном контроле, рухнула за неделю, оставив после себя лишь тишину, грязную и липкую, как погребальный саван. Ян нашел администрацию в уцелевшем блоке. Усталый чиновник в заляпанном мундире пролистал электронные списки. «Врачи-волонтеры, так, посмотрим. Большая их часть в братской могиле, за периметром. Ребята, они были подготовлены, знали, что делать, но их было слишком мало, а умирающих слишком много». Ян следил за его пальцами над консолью. «Беккер, Клара, 23 года, темные волосы, рост 1,60 м». Чиновник оторвал глаза от экрана, решив еще раз разглядеть странного гостя. Нагель замер, ожидая его вердикта. «Да, вспоминаю, молоденькая», — проскрипел он, возвращая взгляд к спискам. «Клара, Клара, так. Работала в секторах 9 и 11. Выжила, похоже. Во всяком случае, в списке похороненных ее нет. Чудо! Куда улетела группа оставшихся врачей?» «Да откуда же мне знать-то? У нас тут своего геморроя хватает, работу никто не отменял. Персонал Азгулькин хер. Зэков, выживших, куча. Многие разбежались, но и осталось тут немало. На свободе они ж сдохнут, а тут какая-никакая жизнь. Ты пойди поспрашивай людей. Только осторожно, во многих секторах ни решеток, ни стен не осталось. Зэки есть, а стен нет. Чудо! Чудеса Яна не интересовали, нужны были детали. Он пошел по блокам, вдыхая спертый тяжелый воздух. Казалось, отчаяние этого места не выветрилось даже со смертью его носителей. В карцере он нашел выжившего охранника, который пил денатурат и разговаривал с тенями. В лазарете двое бывших заключенных, которые теперь заправляли остатками медикаментов и человеческих судеб. «Твоя баба?» — хрипло спросил один из них, старый рецидивист с вытатуированными на веках слезами. Он сидел на перевернутом ведре и чистил ногти, заточенные ложкой. «Видали, шустрая. Наши-то доходяги ее сперва за девку по вызову приняли. Она иголку в вену втыкала так, что комар бы позавидовал. Не боялась ни крови, ни вони. У старших своих на подхвате бегала, пока те от усталости падали. Жила в ней была, понимаешь, жила. Не то, что в нас». Ян не понимал, он вспомнил, как Лени бледнела от вида его разбитых костяшек. Как отворачивалась, когда он чистил оружие. Женщина, бегавшая по зачумленным тюремным блокам, и его жена были двумя разными людьми. Его настигли у грузового терминала между секторами. Он, забыв об осторожности, брел среди огромных стальных контейнеров, представляя то, что видела своими глазами здесь его девочка. Детективы с ордером на его арест появились внезапно. Один вышел из-за угла контейнера, двое заблокировали отступление. Уверенные в себе, в броне, стабильным оружием. Яну приказали остановиться и поднять руки. Сердце, сперва ухнув от досады, тут же забилось быстрее. Это был провал. Пропустить копов с их бесхитростными методами ему, который знал большинство их приемов, было просто недопустимо. Но он умудрился. И вот он с опущенными пустыми руками на мушке у законников. Однако Яну было ясно одно – сдаваться нельзя. Он нащупал след. Если его заберут, скоро люди Маттео найдут сперва его, а затем Лени. Ян приготовился к самоубийственному рывку. Пусть шансов уйти от вооруженных детективов мало, но они есть. Но из теней вдруг вышли те двое из лазарета, без слов. Один с куском арматуры, другой с той самой заточенной ложкой. Они не были ему друзьями. Просто в их мире долг за жизнь – единственная валюта, которая не обесценивается. Бой был коротким, грязным и кровавым. Когда все кончилось, Ян стоял над тремя еще хрипящими людьми в полицейской форме. А двое его спасителей уже растворились в сумраке терминала. «Она на Мицару летела», — донесся из темноты голос старика. «С оставшимися докторами. Дырявый Стю слышал, как они обсуждали там какой-то армейский контракт. Там вроде намечалась какая-то заваруха у аристократов, броневички, солдатики и все такое». Мицар когда-то густо населенный и процветающий. Уже 2 года пылал в огне корпоративных войн. 2 дома не поделили в этих областях какой-то ресурс. Теперь мертвые мегаполисы встретили Яна пылью. Пыль была везде – в воздухе, в воде, в легких. Он потратил 2 недели, объезжая города в поисках тех мест, где бои закончились недавно. Руины высоток торчали из земли, как гнилые зубы. Война закончилась. Победители улетели считать прибыль, проигравшие зализывают раны. Остались только мародеры да калеки, которых не забрали. Ян нашел их лагерь на окраине руин, в бывшем храме, где вместо крестов на стенах висели окровавленные бинты. И снова услышал о ней. «Девчонка-медик, черные волосы!» Однорукий ветеран, помешивая варево в котелке, усмехнулся. «А как же, сущий ангел! Или демон, хрен разберешь! Мы тут друг другу глотки грызли за лишнюю аптечку, а она под пулями ползала. Тащила всех, наших, чужих. Ей было плевать на цвет формы. Говорила, у раненых цвет один, красный». Эта фраза ударила Яна под дых. Его мир всегда был черно-белым, свои и чужие. Преданность и предательство. Женщина, для которой все были равны в своей боли. Могла ли это быть его Лени? В этот раз за ним пришли свои. Наемники его бывшего босса. Маттео Калейро. 4. Профессионалы, знавшие его повадки. Они не стали загонять его в угол, они устроили охоту в руинах, видимо, хотели развлечься. Вероятно, руины показались им парком развлечений, в котором просто еще копошилась какая-то жалкая жизнь. Однако вояки передали по цепочке, что у входа люди с оружием и без знаков различия. Я наскалился. В отличие от строгих контрольно-пропускных пунктов Ахерона, космопорт Мицара пустовал, и никто не смог запретить ему взять с собой трофейный пистолет копов. Но даже с оружием Нагель по-прежнему был один. Наверное, он был бы мертв уже через пару минут, но однорукий ветеран шепнул, глядя, как игла выбирает место для обороны. «Слышишь эхо, парень?» – прошептал он. «В том обрушенном куполе акустика – зверь. Один выстрел звучит как 10. Заставь их разделиться. А там за колоннами арматура проржавела», – добавил другой раненый. «На вот, возьми гренку. Уронишь потолок им на головы». Ян, пораженный, принял гранату. Они помогали не ему. Они тоже просто платили свой долг женщине, которая их спасла. Помогая человеку, который ее искал. Ян использовал их советы. Он превратил руины в свое оружие. Перестрелка превратилась в смертельную игру в прятки. Он убил их всех, одного за другим. Но в плече появилась дырка от пули, которую нечем было лечить. Она уволилась, сказал ему, подтянувшийся на звуки стрельбы, еще один калека. Ян, перевязав себя обрывками какой-то тряпки, жадно слушал. Бинтовала капрала Дерека, размышляла с ним о будущем. Сказала, с нее хватит войн, нанялась в строительную бригаду. На Фолиум 45 какую-то станцию строить. Кстати, калека кивнул на трупы наемников, у этих гопников был омнигель? Фолиум был хищным миром. Хищным тут было все. Природа, обитатели, корпорации, добывающие минералы. Цивилизация здесь была представлена очень скудно, крошечными следами на теле планеты, которые робко оставил человек. Никакими институтами власти, защищающими права человека, здесь не пахло. Ян чувствовал себя очень неуютно, знал, что по его следу наверняка по-прежнему идут. Знал, что в следующей стычке везение уже вряд ли поможет. Компрессорная станция, которую построила бригада Брахмы, стояла посреди каменистой долины, как стальной идол. Рабочие, обслуживающие ее, уже превратили историю ее постройки в легенду. Яна не пустили за периметр силового энергокупола, но дежурный инженер, скучая от рутины, вышел поболтать к переговорному интеркому у разгрузочной площадки. «Да, была тут та команда отчаянных», — рассмеялся бородатый техник, поглаживая стальной протез ноги. «Брахма, их глава, мужик с титановыми яйцами. Они эту станцию возвели, пока местные твари пытались их сожрать. А потом подорвали тут все к чертовой матери, весь грунт с криогелевыми карманами. Вот же психи, как сама станция на воздух не взлетела, непонятно. И врач с ними была, женщина, Герда. Красивая, говорят, как имперская принцесса, а смелая, как штрафбатник. Говорят, она одному парню ногу пришила прямо здесь, на станции, отбиваясь от кривокостов лазерным скальпелем. Ян слушал эту байку, и холод расползался по его венам. Принцесса, штрафбатник? Он окончательно понял, что ищет не ту женщину. Его тихая, испуганная Лени умерла. Может, в тюремном лазарете на Ахероне. Может, под перекрестным огнем на Мицаре. А может, здесь, на Фолиуме, пришивая кому-то ногу. Ее место заняла эта, Герда. До Яна дошло только сейчас. Он гнался за призраком, а нашел легенду. «Их кинули с оплатой», — закончил техник. «Но Брахма был не из тех, кто сдается. Говорят, он нашел контракт еще жирнее и опаснее. Улетели на визир». «Визир. Новая точка на карте». Ян стоял у рейсового корабля, глядя на чужое зеленое солнце. Погода закончилась, теперь начинался поиск. Он больше не пытался понять, почему она сбежала. Он пытался понять, кем она стала. И он летел на визир, уже не за женой, а за женщиной, о которой слагали легенды. Покидая визир, Брахма чувствовал себя дезертиром. Не перед нанимателем, не перед империей, а перед теми, кого он оставил в каменном чреве шахты Прометей. Он заключил сделку с чудовищами, разменяв одну половину жизни на другую, и теперь улетал, оставив доигрывать этот дьявольский пасьянс без него. Дом Стрегов, его новый патрон, заверил, что рудник будет взят под контроль, законсервирован, исследован. Бюрократические убаюкивающие слова, за которыми Брахма, сам прошедший жернова системы, безошибочно угадывал пустоту. Так и случилось. Комиссия прилетела, составила отчет, в котором, правда, была разбавлена ложью до гомеопатических доз и объявила нижние уровни зоны необратимого биологического заражения. На спиральную грузовую дорогу, ведущую на глубинные уровни, поставили заслоны из стальных секций, а наверху оставили гарнизон, скорее для вида, чем для дела. Несколько скучающих охранников, контролирующих лифт, пара ученых-неудачников, которым не нашлось места в приличных лабораториях. Все они были здесь, чтобы следить за тем, как ничего не происходит. Они сидели на крышке гроба, не интересуясь, что творится внутри. А внутри, в темноте, дышала своя, нечеловеческая жизнь. Излеченные шахтеры, ставшие чем-то иным, и живые колодцы, зализывающие раны после битвы. Через неделю после отлета Брахмы на Визир прибыл Ян. Космопорт Визира был почти безлюден. Флайер довез его до огромной пустынной площадки с небольшим жестяным знаком, похожим на те, что видит водитель, въезжая в населенный пункт. Рудник Прометей. Грузопассажирский терминал торчал на краю гигантской воронки шахты, как гнилой зуб. Ян почувствовал, как внутри него натянулась последняя, самая тонкая струна. Он дошел. У входа на верхний уровень он увидел то, что искал. Знакомое строительное оборудование. Буровые установки, плазменные резаки, грузовые платформы с логотипом дома Гаэтана. Брахма оставил их за ненадобностью, но для Яна они были маяком. Они здесь. Она здесь. Он представил, как увидит ее. Что он скажет? Лени, я? Нет. Он скажет Герда. Он произнесет это имя чужое, легендарное, и посмотрит, дрогнет ли что-то в ее лице. Он хотел увидеть не жену, которую потерял, а женщину, которую нашел по рассказам других. Внутренний блок терминала охлаждал легкие выхолощенным воздухом и равнодушием. Двое охранников у гермоворот лениво ковырялись в личных планшетах. На их форме красовался герб дома Стрегов. «Мне нужна бригада Брахмы», — сказал Ян. Голос сел от долгого молчания и пыли. Охранники оторвали от экранов сонные, сытые лица. Оценили его. Потрепанная одежда, осунувшееся от усталости лицо, взгляд, похожий на оголенный провод. «Мне нужна вот такая тёлка-андроид, которая меняет цвет кожи и размер жопы по моим указаниям в настройках», — лениво протянул один, тыкая пальцем в рекламный ролик на планшете. «Только вот мне пока не хватает на это юн, а всяким бродягам с трассы не хватает мозгов понять, что не все их хотелки исполняются». «Они здесь?» Ян глубоко вздохнул, пытаясь удержать гнев. «Слышь, чучело?» — прозвучало в ответ. «Ну чего тебе непонятно? Ты сявка, а сявкам этого знать не положено. Проваливай!» Ян сжал кулаки. «Они работают внизу?» Второй охранник усмехнулся, мерзкая, кривая усмешка человека, упивающегося своей маленькой властью. «Вот же упорный! Может, и работают, а может, их уже сожрали. Теперь оттуда, парень, уже никто не поднимется. Так что жди, не жди, все одно. Пошел вон, пока мы тебе ноги не переломали». Они были смелыми, они знали, что сканеры в порту отсеивают любое оружие. Они знали, что перед ними стоит безоружный, одинокий и уставший человек. Но с этим человеком они ошиблись. Да и как они могли предположить, что пистолет, который этот человек снял с тела наемника на Мицаре, разбирался на 9 безобидных на вид керамических деталей? Он стрелял не пулями, а капсулами с нейротоксином. 3 заряда. 3 тихие смерти, предназначенные когда-то для него. Слова «никто не поднимется» ударили Яна как молот. В его воспаленном мозгу они означали только одно – ловушка, катастрофа, смерть. Она там, внизу, а эти ублюдки ухмыляются. Вся его долгая погоня, вся боль, все смерти, что он оставил за спиной – все это сжалось в одну раскаленную точку в его груди. Больше Ян не говорил, он просто сделал шаг вперед. Первый охранник поднялся, сдвигая автомат на грудь. «Пфт!» — тихий выдох сжатого воздуха. Охранник захрипел, его глаза закатились, и он рухнул на пол, как мешок с костями. Второй вскочил, еще не веря в то, что видит. «Пфт!» — еще один выдох. Споткнувшись о свои же ноги, охранник упал на своего напарника. Ян перешагнул через них, забрал у одного винтовку и сорвал с пояса ключ-карту. Дверь зашипела и открылась. Он ворвался внутрь. Служебные помещения были залиты стерильным светом. Сигнализация взвыла, но было поздно. Трое солдат выскочили из караульного помещения. Ян не целился, он стрелял очередями, как когда-то на бандитских разборках, заливая врага огнем, превращая коридор в мясорубку. Гильзы дождем сыпались на пол. Он видел не людей, а препятствия. Он бежал к лифтовой шахте. Из-за угла высунулся белый халат. Ученый. В его глазах был не страх, а научный интерес, смешанный с ужасом. Ян не остановился. Он отшвырнул его плечом, услышав хруст. Из другой лаборатории выбежала женщина в таком же халате с криком ужаса. Ян не видел ее лица. Он видел только цель, массивную дверь лифта в конце коридора. Откуда-то выскочил еще один охранник прямо перед Яном. Вскинул автомат, сдвоенный выстрел. Ян, не сбавляя хода, качнул тело в сторону поля, провала защитный костюм на плече вместе с мясом. В тот же миг он вмазался всем телом во врага, впечатав его в двери лифта. Ян взмахнул своим опустевшим автоматом и коротко рубанул прикладом в изумленное лицо. Охранник замер на полу. Адреналин кипел в крови. Дрожащей рукой Ян приложил к панели трофейную карту. Двери разъехались с тихим гулом, открывая черную пасть шахты. На секунду задумавшись, втащил тело за собой в кабину. И тут его все-таки достали. Пуля ударила его в ногу чуть выше колена. Боль обожгла, заставив его споткнуться. Он развернулся, сорвал автомат с охранника и дал длинную очередь в сторону, откуда стреляли. Вторая пуля прошила ему руку, вырвав из нее оружие. Он упал, но тут же вскочил, хромая, истекая кровью. Он забился в угол кабины, вжался в стенку у внутренней панели управления, нажал кнопку с цифрой 18. Лифт не отреагировал. Ян принялся лихорадочно бить по всем кнопкам подряд. Пули застучали по панелям кабины над его головой. На кнопке 11 двери закрылись, отсекая вой сирены и крики. Кабина тронулась, унося его вниз. Он лежал на холодном полу, зажимая раны. Кровь смешивалась с грязью на его одежде. Он дошел, он прорвался. И теперь он спускался в ад, не зная, найдет ли там свою женщину или собственную смерть. Не зная, что настоящие монстры здесь не носят форму и не стреляют из винтовок. Они ждут в темноте, и они всегда голодны. Глава 13. Ночь опустилась на Игиллон, холодная и беззвездная. Для Войтека тьма пришла изнутри. С уходом Брахмы озеро словно сосредоточило все свое внимание на нем. Осколок поющего камня в его руке, став проводником и усилителем голоса Лехии, теперь пульсировал едва заметным теплом, которое отдавалось прямо в кровь. Это был не просто гул, это был приказ, четкий, ясный, непреклонный. «Они ранят меня. Они продолжат. Инструменты. Их нужно сломать. Останови их. Останови». Голоса Аделы и Терески смешивались с этим приказом, придавая ему силу непреложной истины. «Помоги ему, папа, и мы будем вместе, помоги!» Войтек поднялся с койки, двигаясь, как во сне. Его воля была сломлена, он стал марионеткой в руках силы, которую не мог постичь. Он вышел из жилого модуля в прохладную ночь. Механик видел свою цель. Своебойная установка «Перкуссор» в техническом ангаре, «Тихая любовь Харви», инструмент осквернения озера. Движения Войтека были точными и быстрыми, словно он делал это сотни раз. Он знал слабые места, шарниры направляющих опор, калибровочная головка. Дюжина уверенных ударов пневмомолотом, и перкуссор накренился, сутулился, уронив могучие плечи тяговых штанг. Не останавливаясь, Войтек вскрыл панель гидравлической системы. Его пальцы безошибочно нашли магистральные шланги. Тяжелый гаечный ключ в его руках стал рычагом. Рывок на излом, второй, резкий свист, и густая вязкая жидкость хлынула на бетонный пол. Он уже заносил ключ над блоком управления, когда огромная тень накрыла его. Войтек. Амин Анх, все еще слабый после ранения, стоял над ним. Его лицо было спокойным, но в глазах читалась глубокая печаль. Его рука, огромная, как гранитная плита, мягко, но непреклонно легла на плечо Войтека. «Что ты делаешь?» В этот момент пелена спала. Войтек посмотрел на ключ в своей руке, на лужу гидравлики у ног. И его лицо исказилось от ужаса. Он не успел договорить. Вспыхнул свет прожектора. Харви не сиделась в тишине, не жилось. Тишина на стройке — вещь противоестественная, как остановка сердца. Она не успокаивала, а звенела в ушах натянутой струной, готовой вот-вот лопнуть. Густой неподвижный воздух побережья отдавал запахом беды. Харви шел по берегу, стараясь разбавить свою тревогу убаюкивающим шуршанием гравия. Он увидел это издалека. Распахнутые ворота ангара, высокий, стройный, свайнозабивной молот, перкуссор, его машина, его продолжение. Его единственная гордость здесь, на этой проклятой планете, стоял криво, как пьяный бог. Сердце забилось быстрее, он побежал вперед. Слабый свет звезд заливал бетонную площадку ангара. Одна из гидравлических ног молота была вывернута под неестественным углом. А сложнейший механизм калибровочной головки, мозг и сердце машины был разбит. разворочен, словно кто-то с первобытной яростью вскрыл ему череп. Рядом на бетонной плите валялся огромный молот весом с хорошую наковальню. Внутренне обмирая, Харви включил внутренний прожектор. У подножия изувеченного титана в скорбной позе абсолютно неподвижно стоял Войтек со здоровенным гаечным ключом в руках. Он не спал, не плакал, он просто смотрел в никуда пустыми выгоревшими глазами. Внутри Харви что-то оборвалось, не злость, злость была потом. Сперва был холод, ледяное, сосущее чувство дежавю. Чувство необратимой поломки, он уже видел это однажды. Нечто большое, сильное, на что он полагался, было сломано, а он ничего не мог сделать, только смотреть. Стыд, который грыз его уже несколько недель, нашел выход. Стыд – паршивая вещь, без логики и чести он ищет, во что бы переродиться, как вирус ищет клетку. И он нашел. Он переродился в ярость, дурманящую, чистую, как хирургический спирт. Механической походкой Харви направился к Войтеку. Из-за машины вышел Амин Анх. Он двигался медленно, хромая. Одна рука прижимала живот с бандажом. На лице, под глазами темные круги. Он был похож на старого битого пса, который все равно пытается защитить своего непутевого хозяина. «Харви, только не закипай, он не нарочно». «Он?» — американец замер, не понимая. «Войтек не виноват, он словно под управлением». «Войтек? Это он?» Харви медленно перевел взгляд Сами Нанха на неподвижного механика. «Ты? Так это сделал ты?» Звук собственного голоса удивил его. Он шагнул к Войтеку. «Брат, не надо!» Харви несколько секунд с отвращением рассматривал Чеха, как уродливый экспонат в кунсткамере. Египтянин с тревогой наблюдал, как сжимаются его кулаки. «Не надо!» — повторил он тише. «Он не в себе. Озеро!» «Мне плевать на озеро!» — рявкнул Харви. Ярость поднималась в нем горячей волной, затапливая легкие. «Он сломал мою машину! Он сломал все!» Харви шагнул вперед, и Амин Анх встал у него на пути. Просто встал, не поднимая рук, не принимая боевой стойки. Просто стена из крепких костей и уставшей плоти. «Отойди, старик!» «Нет». И тогда Харви ударил. В прошлой жизни той, что осталось за пеленой вербовочных контрактов и долговых обязательств, он служил, он умел воевать. Его тело помнило то, что мозг пытался забыть. Он не бил наотмашь, он сделал короткий, почти незаметный шаг в сторону, уходя с линии атаки, которой даже не было, и его кулак, не раскрытая ладонь, а твердая костяная плита, врезался Амин Анху под ребра, туда, где кончаются мышцы и начинается боль. Амин Анх согнулся, выдохнув воздух. Харви не дал ему опомниться. Он понимал, что египтянин, даже с ранениями, очень опасный и сильный соперник. Он выхватил из рук безучастного Войтека тот самый гаечный ключ. Металл был холодным, тяжелым. Он идеально лег в руку, став ее продолжением, ее аргументом. Амин Анх попытался подняться, но Харви был быстрее. Он не замахивался, удар был короткий, техничный, как выпад стилета. Не в голову, в плечо. Раздался мокрый, тошнотворный хруст. Ключ, описав дугу, ударил в бедро. Протез отозвался отвратительным скрежетом. Амин Анх рухнул на колени, а потом и на бок, как подкошенное дерево. Он не кричал, только тихо стонал сквозь стиснутые зубы. Харви стоял над ним, тяжело дыша, в ушах гудело. Он смотрел на ключ в своей руке, на лежащего Амин Анха, на сломанную машину, и все это сливалось в одну уродливую картину. Картину его собственного провала. Память — это не кинолента. Это застарелый перелом, который ноет на погоду. И сейчас над Харви бушевала буря. Он снова был там, в подвале под научным центром Астрал Валиса. Сирены выли так, что, казалось, сам воздух кровоточил звуком. Город был заражен. Через час по нему ударят орбитальные бомбардировщики, выжигая все живое. А его дочь, его маленькая Лиза, смотрела на него снизу вверх с любовью и надеждой. Она не плакала, она просто смотрела. И в ее глазах был вопрос, на который у него не было ответа. Тогда он принял решение, которое навсегда изменило все. Он не смог спасти ее, и все последующие годы лишь пытался спасти себя от ее молчаливого укора. Он сбежал тогда, а 2 недели назад сбежал от реальности, в которой терял свою новую семью. Трусость — это ржавчина. Она разъедает тебя изнутри, и однажды ты просто рассыпаешься. Ярость вернулась, требуя жертвы, требуя устранения свидетелей, Он исправит поломку. Он уничтожит причину. Он повернулся к Войтеку. Тот все так же стоял неподвижный, безучастный ко всему. Слабый, сломанный, виновный. Харви поднял ключ над головой. Тяжелый металл налился окончательно решающей силой. Сейчас он ударит, и тогда, может быть, этот звук, звук ломающейся кости, заглушит вой сирен в его голове. Навсегда. «Ее этим не спасешь, Харви!» Голос Аминанха был тихим, хриплым. Он шел откуда-то снизу, с пропыленного бетона. Он не угрожал, не умолял. Он просто констатировал. Харви замер, ключ дрожал в его руке. «Что?» «Ведь ты наказываешь не его!» Аминанх с трудом приподнялся на одном локте. Кровь стекала из-под бандажа на животе. «Ты пытаешься убить тот день. Но он уже случился. Ты можешь разбить ему голову, можешь убить меня. Но тот день никуда не денется. И она все так же будет смотреть тебе в спину». Слова ударили точнее, чем любой гаечный ключ. Они прошли сквозь броню ярости, вонзились прямо в гноящуюся рану. Харви смотрел на Войтека, а видел худенькую девочку с огромными глазами в укрепленном подвале под научным центром. Он хотел уничтожить не механика Чеха, а свидетеля своего позора. А главным свидетелем был он сам. Ключ выпал из его ослабевшей руки, он ударился о бетон с глухим окончательным звоном. Ярость ушла, оставив после себя выжженную гулкую пустоту. Харви опустился на колени, он смотрел на свои руки. Руки оператора, руки солдата, руки убийцы. Руки, которые не смогли удержать самое важное. Тишина вернулась, но теперь она не звенела. Она давила, как тонны земли и бетона над замурованным подвалом бомбоубежища в колонии Астрал Валис. Тритон опускался в тишине. Гул двигателей, ускорившихся при погружении, давно стих, и теперь единственными звуками в тесной кабине были мерное гудение систем жизнеобеспечения и тихое пощелкивание приборов. За толстым плексигласом иллюминатора была только тьма. Абсолютная, первозданная, нетронутая светом миллионы лет. Лучи прожекторов субмарины казались тонкими иглами, бессильными пронзить этот мрак. Они лишь выхватывали из него взвесь крошечных блестящих частиц, похожих на застывшие снежинки. «Глубина 108 метров», — доложила Герда, ее пальцы уверенно лежали на панели управления. «Давление в норме, корпус держит». «Данные по-прежнему странные», — пробормотал Денис, его глаза бегали по каскадам цифр на мониторе. «Электромагнитное поле нестабильно, вода, она словно заряжена, как в аккумуляторе». Брахма вглядывался в темноту, его лицо было прижато к иллюминатору. «Мы ищем не геологию, Денис, мы ищем причину». Кейн сидел в кресле помощника пилота, молчаливый и неподвижный, как статуя. Он не доверял этой затее. Он видел в ней лишь неоправданный риск, прихоть ученого, поставившего любопытство выше безопасности. Каждый скрип корпуса отзывался напряжением в его плечах. «Торецкий, если аномалии усилятся, мы немедленно возвращаемся». Его голос был ровным и холодным. «Это не обсуждается. Мы вернемся, когда найдем то, зачем пришли», так же ровно ответил Брахма, не оборачиваясь. На глубине 200 метров тьма начала меняться. Она перестала быть пустой. В лучах прожекторов стали появляться странные, похожие на вены, образования на дне. Они слабо светились изнутри собственным призрачно-голубым светом. «Что это?» – прошептала Герда. «Похоже на кристаллическую структуру, но живую», – ответил Денис, лихорадочно работая на консоли. «Энергетические подписи зашкаливают, Брахма. Мы почти у цели, эпицентр прямо под нами». Тритон медленно опустился ниже, следуя за светящимися венами, которые сходились в одной точке, словно артерии, ведущие к сердцу. И вскоре они увидели его. На дне озера, в самом его центре, лежало нечто, не поддающееся описанию. Это было похоже на гигантскую жеоду, расколотую надвое. Внутри нее, в полупрозрачной кристаллической решетке, медленно, в такт незримому ритму пульсировал свет. Миллионы нитей голубого огня сходились и расходились, сплетаясь в немыслимо сложный узор. Это было красиво и чудовищно одновременно. «Боже!» — выдохнул Брахма. «Это ядро?» — спросил Денис. «Источник энергии всего озера? А может, даже всей долины?» — тихо ответила Герда. «Это больше, чем ядро!» — голос Брахмы немного хрипел, ломаясь волнением первооткрывателя. Похоже, это орган. Нейронная сеть. Мы думали, что озеро — это автономный организм, но, видимо, мы ошибались. Думаю, озеро — это кровь какого-то гораздо большего организма. А вот это, — он указал на пульсирующий кристалл, — это его мозг или сердце. В тот момент, когда он произнес эти слова, словно в ответ на них, свет внутри кристалла вспыхнул ослепительно ярко. Наверху, на базе, Амин-Анг сидел рядом с Войтеком, который свернулся на полу, сотрясаясь от беззвучных рыданий. Харви ушел, унося с собой всю ярость и обиду, оставив после себя лишь звенящую тишину. Через некоторое время в ангар прибежал Эстебан. Дрожащими руками бледный испанец кое-как вел египтянину обезбол и с помощью грузовой тележки довез его до корабля. Энергетик чувствовал себя брошенным и одиноким. Он не имел даже малейшего понятия, как подступиться к клубку человеческих проблем, который неожиданно образовался внутри его команды. Поэтому лишь нервно мерил шагами мостик, бросая тревожные взгляды то на больных друзей, то на индикатор связи с Тритоном. И тут это случилось. Волна прошла сквозь все, это не был звук или толчок, это было чистое ощущение. Эстебан почувствовал внезапный укол ледяного страха, заставивший его замереть на месте. Приборы на мостике взвыли в один голос, их экраны пошли рябью помех. Амин-Анг вздрогнул словно от удара. В его голове пронесся нечеловеческий, полный боли и гнева, крик. Он инстинктивно прижал руку к груди, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. Он почувствовал это, пробуждение чего-то древнего, огромного и разъяренного. Но хуже всего пришлось Войтеку. Для него волна стала цунами. Она ударила по его сознанию, и мир погас. Он больше не был в безопасной утробе корабля, он был везде. Он был водой, камнем, льдом. Он чувствовал чужеродную боль от трех титановых игл, вонзенных в его тело. Он чувствовал, как крошечный металлический паразит засел в сантиметре от его сердца, источая угрозу. И он почувствовал первобытный, всепоглощающий гнев. Войтек закричал. Крик был нечеловеческий, это был высокий, вибрирующий вопль, от которого, казалось, мог треснуть металл. Он выгнулся на полу, его глаза закатились, а из носа тонкой струйкой потекла кровь. Осколок поющего камня в его руке вспыхнул таким ярким светом, что озарил всю кают-компанию и тут же погас, став тусклым и мертвым. В Тритоне погас свет. На секунду они погрузились в ту же первозданную тьму, что и снаружи, нарушаемую лишь яростным свечением кристаллического сердца. Аварийное освещение включилось мгновенно, залив кабину красным светом. «Что это было?» — крикнул Кейн, его рука уже лежала на кобуре. «Энергетический выброс», — ответил Брахма, борясь с управлением. «Системы перегружены, пытаюсь стабилизировать». Денис со стоном откинулся в кресле, прижимая руки к вискам. «Слишком много данных, образы я...» Но Герда не слушала их, она снова смотрела в иллюминатор. Пульсация сердца озера изменилась, она стала быстрой, яростной, аритмичной. Голубой свет сменился тревожным багровым. «Мы его разбудили», — прошептала она с ужасом и восторгом. «Мы его разбудили. Оно знает, что мы здесь, и оно нас увидело». Вспышка погасла, оставив после себя не тьму, а звенящее молочно-белое ничего. Секунду, две, три экипаж Тритона был слеп, оглушен и выпотрошен этим светом, будто сам Создатель сфотографировал их души на память. А когда зрение вернулось, принеся с собой мутные фиолетовые пятна, пляшущие перед глазами, мир за иллюминатором изменился. Из бездны, где раньше была лишь первозданная ночь, поднималось нечто, похожее на жемчужную раковину, гигантского немыслимого моллюска. Оно не плыло, оно парило, пронизанная венами мягкого света, и сама вода вокруг него, казалось, становилась плотнее, почти сиропом. Аппарат, если это был аппарат, выглядел непостроенным, а рожденным. Он замер в нескольких метрах от Тритона, и из его влажно-мерцающей утробы выскользнула фигура. Глава 14. Это был не человек. Длинное гибкое тело, покрытое чешуей цвета влажного нефрита, заканчивалось узкой головой с огромными, абсолютно черными, как два провала в вечность, глазами. «Рептилия». Почему-то по слогам проговорил Кейн и медленно потянулся к своему пистолету. «Пожалуйста, Айрат!» Не отрывая взгляда от пугающего создания, попросил Артем. «Не торопись со стрельбой. Если оно против нас, придется придумать что-то пооригинальнее, чем выстрел в парламентера через иллюминатор». «Парламентера?» Тихо, словно его голос мог быть слышен снаружи, не согласился Кейн. «С хера ли? Видишь у него в руках жезл Гермеса или хотя бы белый флаг?» «Просто надеюсь», — ответил Брахма. «По-моему, тварь разумная. Вроде не выглядит полным придурком, чтобы творить беспредел», наблюдая за тем, как существо оплывает субмарину, произнес Денис. «Надеюсь, это...» Герда не находила нужных слов. «Создание? Древняя, мать его, как само это озеро, и мудрая, как сама планета». В следующий миг рептилия подплыла к толстому плексигласу, и ее трехпалая лапа с изяществом балерины легла на иллюминатор прямо напротив лица Брахмы. И тогда мир взорвался снова, но не светом, а знанием. Это не было похоже на слова или даже мысли, это была симфония. Целая вселенная, вливающаяся прямо в мозг, минуя уши и глаза. Ее услышал каждый член экипажа Тритона. Брахма увидел, как корни гор прорастают в ядро планеты. Как магма течет по ее артериям. Он почувствовал вкус пыльцы, которую миллиард лет назад нес ветер по континентам, которых больше не существовало. Герда ощутила себя единым пульсом с каждым живым существом на планете. От микробов в грязи до парящего хищника в небесах. Кейн глазами воина рассмотрел не тактику боя, а великую стратегию жизни. Идеальный, отлаженный механизм, где смерть была лишь смазкой для вечного движения. Даже Денис, человек цифры и кода, утонул в этом потоке, ощутив совершенную, непостижимую элегантность системы, где каждая частица была на своем месте. Картины сменяли друг друга. Вот озеро, как живая линза, собирает энергию звезды и питает ею континент. Вот светящиеся вены на дне, не просто кристаллы, а нервные окончания. Акупунктурные точки планетарного масштаба. Они видели рождение и смерть, рост и увядание. И все это было пронизано одной единственной чистой, как родниковая вода, мыслью, острой, как ледяной осколок. «Уходите!» Это было не требование, не угроза. Это был совет любящего родителя ребенку, который тянет руки к огню. «Уходите! Здесь нет для вас ничего!» Брахма болезненно напряг сознание. Картины были такие красивые, что их не хотелось нарушать или останавливать. Но надо было попытаться сформулировать мысль. Дать ответ, послать свой собственный ментальный образ. Буровые платформы не как раны, а как аккуратные хирургические проколы, как вежливая просьба, как... Однако существо за иллюминатором было глухо. Оно лишь продолжало свою трансляцию, свою проповедь о великой гармонии. И гипнотическая красота этих образов была так сильна, что никто не заметил, как Тритон плавно, но неумолимо пополз в сторону, туда, где на дне чернел провал, бездонная трещина, уходящая в самое нутро планеты. Первым очнулся Денис. Молодой мозг, привыкший часами искать ошибки в коде, заточенный на поиск несоответствий, наткнулся на одно из них. Красота транслируемых образов была абсолютной, но показания датчиков на его панели кричали о катастрофе. Давление за бортом падало, а корпус субмарины вибрировал так, будто его скребли гигантским напильником. В гипнотическом сне им показывали колыбельную, а наяву тащили в какую-то адскую пропасть. «Эй-эй-эй, народ!» Его крик был хриплым животным. Он принялся озираться в поисках способа привлечь внимание. Взгляд уцепился за пост шансового инструмента. Сорвал с панели топорик из аварийного набора и с силой швырнул его в переборку. Резкий уродливый звук лязгнувшего металла ворвался в симфонию Вселенной, как фальшивая нота. Сознание вернулось рывком, как после удара под дых. Головная боль, тошнота и, главное, ледяной ужас. «Что происходит?» — рявкнул Кейн, вцепляясь в подлокотники. «Нас тянут!» — крикнул Денис, его пальцы уже плясали по клавиатуре. «Что-то держит нас!» «Герда, дай обзор!» Немка схватилась за джойстики управления камерами и включила всю круговую подсветку. Прожекторы Тритона ударили в темноту под ними, и все увидели его. Это было не существо, а кусок донного рельефа, которому даровали чудовищную жизнь. Голем из ила, камней и спрессованного страха. Вместо глаз у него были два пустых провала, из которых сочилась тьма. А гигантские клешни, покрытые острыми кристаллами, вцепились в обшивку субмарины. Рептилия за иллюминатором не шелохнулась. Но образы в их головах сменились. Вместо симфонии жизни теперь им показывали одно – смерть. Рвущийся металл, холодная вода, наполняющая легкие, тьма. «Брахма!» – крик Дениса был отчаянным. Брахма уже был у штурвала, его лицо было белым, но руки работали уверенно. «Денис, полный реверс на маневровых! По моему сигналу! Оно нас раздавит! Выполняй!» Тритон взревел двигателями, чудовище, казалось, лишь сильнее сжало клешни. Металл скрипел, угрожая лопнуть. «Кейн, Герда, готовьте спаскомплекты!» – прорычал Брахма. Кейн рванул с переборки жилет, и тут его взгляд скользнул по экрану тактического скана. Мысль без осознания. Он дернул за руку Герду, указывая на монитор. «Док, смотри! Новая мультимодалка, что это?» Герда дернула головой в сторону сканера, кинула быстрый взгляд в сторону других мониторов. «Это не озеро, это как жизненные показатели. Сканер засек эту здоровенную тварь!» – изумилась немка. «Герда, быстрее! Приготовиться к эвакуации!» – кричал Брахма, судорожно работая рычагами управления. «Босс, это важно!» – одернула его немка. «Здесь пульс этой хрени, что нас тащит, и он идет вразрез с фоном озера в контрфазе. Мы уже использовали это, чтобы начать бурить». Денис, бледный, но собранный, кивнул, глядя на свой биомонитор. «Она права. Ритм озера как систола, а у чудовища как диастола. Они словно два сердца, работающих в разнобой. Оно будто борется с самим озером». И тут в глазах Брахмы блеснула безумная искра. «Аритмия», — прошептал он. «Мы устроим ему световую аритмию. Денис, можешь привязать частоту мигания прожекторов к его пульсу? Задать им такой же сбитый ритм, только в противофазе». Денис оскалился, это была задача для него. «Дайте мне 10 секунд». 10 секунд вечности. Тритон стонал, чудовище медленно подтягивало их к черной пасти разлома. Брахма как мог пытался замедлить это движение, выжимая из двигателей все силы. Пальцы Дениса летали, создавая на лету программу. «Готово! Включай!» Прожекторы Тритона погасли, а через мгновение взорвались серией хаотичных рваных вспышек. Свет бился в конвульсиях, создавая немыслимую стробоскопическую пытку, подчиненную обратному ритму сердца монстра. Чудовище вздрогнуло, его хватка ослабла. «Приготовиться! Реверс! Полный!» – заорал Брахма. Тритон рванулся назад, выдирая себя из каменных клешней с оглушительным скрежетом. Чудовище взревело беззвучно, волной давления, которое едва не раскололо иллюминатор и ринулось в погоню. «Лево на курс 320!» — Кейн ткнул пальцем в монитор. «Резкое изменение донного рельефа, там остров!» «Поверхности!» — подхватил Денис. «К тому острову на радаре, быстрее!» Они неслись вверх, преследуемые воплощенным кошмаром. Удары сотрясали корпус, но тварь явно сбилась с толку. Световая аритмия действовала на нее, как диссонирующая музыка на гениального композитора. Она сводила с ума. С оглушительным треском Тритон вылетел из воды на отмель небольшого скалистого острова, пропахав брюхом гальку. Двигатели заглохли, люк распахнулся, и команда, кашляя, вывалилась на твердую землю, жадно глотая чужой, пахнущий мокрыми камнями воздух. Но передышки не было. Из воды, с грохотом сдвигаемых валунов, на берег вылезло чудовище. На суше оно двигалось медленнее, неуклюже, но от этого не становилось менее смертоносным. «Назад!» – скомандовал Кейн. В его руке уже шипел, разгораясь, энергоклинок, а системы его боевого костюма тихонько загудели, активируя тактический ускоритель. Осыпаясь галькой и илом, тварь, больше похожая на оживший оползень, замерла. Уродливая каменная башка с грохотом повернулась. И слепые впадины глазниц уставились на людей, отбегающих под прикрытие скал. Последовал стремительный, как удар хлыста, бросок глыбистого тела. Конечности, слипшиеся груды булыжников, высекали снопы искр из прибрежных валунов. Пересекая траекторию этого немыслимого броска, перед чудовищем мелькнул им перец. Он стал размытым пятном, осой из стали и ярости. Его клинок оставлял на каменной шкуре монстра шипящие борозды, но, казалось, не наносил серьезного вреда. Чудовище слепо махало клешнями, пытаясь раздавить мельтешащую фигуру. Это был танец Давида и Голиафа, дуэль технологии и первобытной мощи. Кейн был великолепен. Он уворачивался, скользил, бил выверенно и точно, по суставам, по морде, по брюху. Монстр начал поддаваться, его движения стали еще медленнее. Вот он, момент. Кейн занес клинок для последнего смертельного удара в голову. «Кейн, нет!» Крик Брахмы был почти физически ощутимым. В самый пик стресса в какофонии боя с Брахмой снова случилось это. Мир на мгновение потерял краски, и он увидел суть вещей. Он смотрел не на монстра, а на его прозрачную структуру, и он видел болезнь. Прямо в центре массивной груди существа, там, где должна была быть главная энергетическая артерия, пульсировал темный сгусток, кристаллический нарост, тромб, который перекрывал нормальный ток жизни, заставляя существо жить в вечной агонии, в вечной борьбе с ритмом своего создателя, озера. Боль делала его чудовищем. «Кейн, не убивай, он болен!» — крикнул Брахма, подбегая ближе. «Я вижу! У него закупорка!» Кейн замер с занесенным клинком, не веря своим ушам. «Сука, Брахма, здесь не поликлиника!» «План! У меня есть план!» Брахма говорил быстро, лихорадочно. «Кейн, тебе нужно подманить его к субмарине! Денис, готовь сонар, максимальная мощность, узконаправленный импульс! Герда, лазерный скальпель из аптечки, готовься к операции!» План был настолько безумен, что мог сработать. Кейн кивнул. Он снова ринулся в бой, но теперь не атаковал, а дразнил, уводил монстра за собой, петляя по камням, заставляя его двигаться к беспомощно лежащему на боку тритону. Когда чудовище оказалось в нескольких метрах от субмарины, Брахма взмахнул рукой. «Денис, сейчас!» Из излучателя сонара ударил неслышимый звуковой кулак. Чудовище замерло, как статуя. Его конечности мелко дрожали, оно было оглушено. «Герда!» «Где?» Немка, мелко дрожа всем телом, тем не менее, уже извлекала из бокса инструменты. Артем понял, что показать будет быстрее. Он бросился к живой груди камней и, вскочив на тяжело вздымающееся брюхо, указал место, где под толщей прочной плоти пульсировала боль. Сделав три коротких выдоха, словно перед прыжком в прорубь, девушка бросилась вперед. Она запрыгнула на грудь опрокинутого монстра, и тонкий луч лазерного скальпеля вонзился в его каменную плоть. Хруст, шипение, отвратительный запах гниющей органики. Несколько быстрых, точных движений воендока, работающего в полевых условиях. Она подцепила нарост манипулятором и с силой вырвала его. Из раны хлынул поток темного, как деготь и хора. Герда отскочила назад, и вся команда бросилась прочь, в укрытие за скалы. Секунды тянулись, как часы. Оглушение проходило, чудовище шевельнулось, потом еще. Оно медленно поднялось на лапы, и его пустые глазницы вновь уставились на людей. «Ты точно удалила то, что нужно?» — ломающимся в близкой панике голосом произнес Денис. «Так и будешь стоять и пялиться?» — Герда вызывающе взглянула на Кейна. Клинок Айрата мигал красным индикатором минимального остаточного заряда. Имперец использовал предельную мощность на режущей кромке и теперь, израсходовав свой смертельный заряд, меч беспомощно шипел. Не ответив, Кейн вложил клинок в ножны и шагнул вперед. «Погоди, капитан!» — попытался удержать его Брахма. «Есть запасной план, Торецкий!» — мрачно поинтересовался Айрат, вынимая из кобуры косторез. Артем молчал, тяжело дыша. Он не знал, что делать. «Попробуй придумать, а я попробую выиграть время». После атаки энергоклинком Кейн понимал, калибр костореза вряд ли сумеет причинить вред огромному кошмару озера. Чудовище издало короткий ракочущий звук и двинулось на людей. Все замерли в ужасе. Казалось, ничего не изменилось. Монстр, ускоряясь, сделал шаг, потом другой, и тут между ними и чудовищем, бесшумно выскользнув из воды, встала нефритовая рептилия. Она подняла лапу, и монстр покорно остановился. В головах людей снова зазвучала музыка, но на этот раз тихая, ясная и полная благодарности. «Я удивлен. Вы удивили меня. Я виноват. Я совершил ошибку. Она могла дорого нам стоить. Вы сняли боль. Вы исцелили стража. Он не мог просить о помощи. Он мог лишь атаковать то, что усиливало его муку. Я, слуга глубин, благодарю вас». Рептилия повернула свою изящную голову к ошарашенному Артему. «Теперь я выслушаю тебя, человек с добрым сердцем». События менялись так быстро, что Брахма едва успевал осмысливать их. Но сейчас думать даже не пришлось. Он услышал, поверил и просто начал говорить. Не словами, а образами. Он показал свою миссию, голодную до ресурсов корпорацию, буровые платформы, которые должны были пронзить дно озера, чтобы добраться до залежей минерала. Свои попытки понять озеро, желание стать не вором, а другом, свои ошибки и долг перед нанимателем. Он ожидал гнева, но ответ был поразительным. Слуга глубин обрадовался. «Минерал, который вы ищете, это болезнь для нас», прозвучал в мозгу Брахмы чистый, ликующий посыл. «Это старая, застойная кровь планеты, сгустки, которые мешают ей дышать, мешают нам развиваться. Мы тысячелетиями искали способ провести это кровопускание. Ваше бурение – это не раны, это иглы для акупунктуры, которые выпустят яд». Брахма был ошеломлен. «Но», — продолжил жрец, — «иглы нужно ставить в правильные точки, чтобы не задеть нервы». Перед мысленным взором Брахмы возникла трехмерная живая карта дна. Светящиеся вены нервных окончаний, энергетических каналов и темные безопасные зоны между ними. Брахма видел их как координаты для каждой из пяти буровых платформ. Видение было одновременно масштабным и невероятно детализированным. Узоры, узлы, изгибы и сплетения отзывались в сознании Брахмы как строки давно знакомой и любимой песни или стихотворения, понятные и близко, потому восхитительно и незабываемо. «Ставьте ваши иглы здесь», — прошептал голос из глубин, — «и наша земля будет вам благодарна». Карта отпечаталась в его памяти с фотографической точностью. Почему-то Артем сразу понял, что он запомнил ее раз и навсегда. Слуга глубин кивнул, коснулся лапы исцеленного стража, и они оба двинулись обратно в темные живые воды озера. Чудовище, грохоча раздвигаемыми валунами, рептилия плавно и изящно. Брахма стоял на берегу чужого мира, глядя на мягкие волны, лижущие разбитый борт субмарины. Словно обживаясь в новом жилище, неожиданное открытие явственно шевелилось в голове еще непостижимым масштабом своего величия и значимости. Торецкий только-только начал осознавать, что это не просто карта, это был ключ к решению всей задачи. Но это знание повисло на плечах тяжким бременем ответственности. Теперь он точно не сможет закрыть глаза на гневные приказы Корнелия. Он узнал слишком много, чтобы продолжать быть просто забивателем сваи или бурильщиком. Он вернется не с победой, он вернется с договором, заключенным между врачом и пациентом. Пациентом размером с планету. Глава 15. Пуля – это честно. Она входит в тело, рвет плоть, ломает кости. Это боль, которую можно понять. Ян лежал на полу, прижимая ладонь к простреленной руке, и чувствовал, как эта честная, понятная боль утекает вместе с его кровью. Он подполз к охраннику, который еще дышал, хрипло, булькая, словно тонул на суше. Его глаза были уже не здесь, они смотрели в туманную даль, куда уходят все умирающие. Ян сорвал с его пояса ключ-карту. «Где они? Строители!» – прохрипел он, встряхнув тело. Глаза охранника на миг сфокусировались. В них не было ни ненависти, ни страха, только удивления. Он не понимал вопроса. Его мир сузился до лопнувших сосудов в легких и последнего предсмертного холода. «Все внизу!» – выдохнул он вместе с кровавой пеной. «Ниже 15-го!» Это было не ответом, это была агония. Но Яну хватило. Только теперь в замкнутой коробке, несущейся вглубь планеты, он понял, какую глупость совершил. Он был ранен, терял кровь и силы, в ловушке на вражеской территории, обратного пути не было. Прорваться наверх через охрану, которая теперь ждала его, было самоубийством. Но мысль о возвращении даже не пришла ему в голову. Вся его вселенная, весь его долгий, кровавый путь сошелся в одной точке, в этой шахте. Он должен был увидеть жену. Все остальное было пылью. Он обшарил тело затихшего охранника и нашел контейнер-аптечку. Вскрыл ампулу с омни-гель, дешевым армейским регенерантом. Вонзил иглу в бедро. Гель холодной змеей пополз по венам, затягивая раны, останавливая кровь. Это была химическая ложь. Плоть затягивалась, но силы не возвращались. Тело кричало о покое, о сне, о еде. Но он не мог остановиться. «Не здесь, не сейчас». Лифт остановился. Двери открылись в тишину и мрак. Ян вышел, хромая, сжимая в здоровой руке трофейную винтовку. Он шел по заброшенным штольням. Воздух был спертым, пахнущим сыростью и плавленной изоляцией от коротких замыканий в перебитых кабелях. Повсюду валялись брошенные инструменты, перевернутые вагонетки. Личные вещи шахтеров, голографические фотокарточки, электронные книги, пустые фляги. Жизнь отсюда ушла внезапно, словно ее выдернули с корнем. Он спускался все ниже, уровень за уровнем, и вдруг услышал голоса. Впереди мерцал свет. В огромном кавернозном зале, где когда-то располагалась столовая, он увидел их, больше дюжины.